Глава 50. На следующее утро огромный особняк наполняется шумом, грохотом дверей и ревом машин, заезжающих на расчищенный от снега двор. Первым прибывает высокий строгий мужчина. Он гораздо старше Зураба. Темные волосы, пепельно-серые глаза и прямой взгляд, словно он смотрит в самую душу, читает там самые потаенные мысли. Он сдержан и немногословен, и выглядит очень-очень холодным. Старший брат Зураба, Давид. На меня он почти не смотрит, а вот Мите уделяет особое внимание. Гладит по голове, задает вопросы и даже улыбается. Улыбка на этом суровом лице, как настоящий праздник. Видно, что с детьми он ладить привык. Наверное, сам папа со стажем. Митя сначала робеет, но быстро находит общий язык с этим холодным на вид мужчиной. Потом няня, которую зовут Мария, уводит детей поиграть в сад. А Давид переключается на нас, но ненадолго. Ведь через пару минут в комнату врывается золотой вихрь. «Старый пердун совсем спятил!» Яна, сестра Зураба, не мелочится в выражениях. «Он и так был двинут своей идеей сделать из нас разменную монету, но с тобой окончательно перегнул палку. Я рассказала все о мире. Она с ним разводится и поживет пока у меня. Я ничего не понимаю, поэтому молча сижу рядом с кроватью Зураба, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Оказаться в центре семейных разборок, которых ни черта не понимаешь, не самое приятное ощущение. С удовольствием бы ушла, оставив семейство Сулеймановых самим разбираться. Сходила бы в сад прогулять вместе с детьми, поближе познакомиться с Марией, сказать ей простое человеческое спасибо, что присматривает за моим сыном. Но Зураб крепко сжимает мою ладонь и отпускать, похоже, не собирается. «Яна», — строго замечает Давид, — «зачем ты рассказала нашей матери? Ты, как обычно, сначала делаешь, потом думаешь». «Я прекрасно помню, что это ваша, а не моя мама», — вскидывается девушка. «Но я люблю ее не меньше вас. Амира всегда была мне как мать, хоть я не сразу и поняла это. Она имеет право знать, с каким чудовищем живет. Она тоже имеет право делать выбор». Они с Давидом перебрасываются еще парой фраз, но видно, что не обидных. А для меня становится новостью, что Яна в семье не родная. Ее тоже удочерили? Думаю, я узнаю об этом потом. Сейчас же голова и так взрывается от обилия новой информации, и мозг не успевает за всеми событиями. Поэтому я даже не анализирую больше происходящее, принимаю все как данность. Выводы буду делать потом, когда немного приду в себя. «Знаешь, я рада, что эта дурацкая свадьба сорвалась. Оля мне никогда не нравилась. Эгоистичная фальшивка». Поворачивается к нам и словно впервые замечает меня. На ее лице, как в открытой книге, читаются все ее мысли. Сначала удивление, потом узнавание. Но даже если она меня вспоминает, вслух ничего не произносит. «Я рада, что с тобой все в порядке». Подходит к брату, целует его в щеку. Снова скользит по мне взглядом. Будто сказать что-то хочет, но не произносит. Может, мое присутствие ей неприятно? Зураб пока нас так и не представил. Не было возможности. Он, словно читая мои мысли, тут же произносит. «Это Вероника, моя невеста. Мы скоро поженимся». На несколько долгих секунд в комнате повисает тишина. И надо бы что-то сказать, например, ляпнуть про то, что свадьба пока даже не запланирована, и что сначала надо бы отменить предыдущую. Но в этот момент дверь отворяется, и Митя летит на меня с криками. «Мама, привет! Мы слепили снеговика!» Потом поворачивается к Зурабу и тут же выдает. «Пап, ты посмотришь? Он такой большой получился! Тетя Маша нам помогала катать!» «Папа?» — повторяет Яна. Ее взгляд мелькает между нами тремя, словно ищет сходство. «Зураб, скажи, что я ослышалась». «Ты не ослышалась, сестричка». Зураб подтягивает к себе Митю, который все еще в курточке и перепачканных в снегу штанах. «Это мой сын, родной, а Вероника его мама. И мы скоро поженимся». «Вы издеваетесь?» Девушка метает молнии между Давидом и Зурабом, словно те уже не первый раз подкладывают ей свинью. «Признайтесь, вы это специально делаете? Специально прячете от меня моих племянников, зная, как я люблю детей?» На глаза девушки наворачиваются слезы, когда она снова смотрит на мальчика. «Яна, не преувеличивай!» Останавливает ее старший брат. По губам его словно блуждает легкая улыбка. «Но ты действительно нас удивил. Решил взять пример с меня?» «Это вышло случайно», — возражает Зураб. «И хватит, прошу. Вы напугаете Нику, и она от меня снова сбежит». Подтаскивает меня к себе, крепко обнимая за талию. А я тем временем прижимаю к себе Митю. Сейчас мы действительно выглядим как одна большая семья. Не знаю, примут ли меня Яна с Давидом, их мать Амира, но, надеюсь, хотя бы с Митей они будут дружелюбны. Все-таки он их кровь. Словно в ответ на мои мысли девушка опускается на колени рядом с нами, заглядывает в лицо сыну. «Привет! Тебя как зовут?» «Тимофей», — насупливается сын. «А как мама зовет?» «Митя», — отвечает неохотно. «Можно я буду звать тебя так же?» «Нет, ты же не моя мама!» «Зато я твоя тетя. Ты знаешь, что это такое?» Рядом с ребенком девушка утрачивает весь свой воинственный пыл. Глаза ее подозрительно подергиваются влагой. И выглядит она совсем не разгневанной фурией, как еще минуту назад. «Тетя? Это такая тетенька, с которой надо здороваться!» Выдает свою правду сын. «Я не чужая тетенька», — терпеливо объясняет девушка. «Я твоя родная тетя». «Родная?» Сын немного навостряет уши. Еще недавно из родни у него была только мама, а теперь родственники хлынули целым потоком. «Да, я сестра твоего папы. А ты бы хотел иметь сестричку?» «Хотел!» Не задумываясь, кивает Митя, а Зураб незаметно щипает меня за попу. Я краснею. «Но что за намеки? Какие еще сестрички?» Я еще даже до конца не поверила, что Зураб окончательно мой. «А у тебя уже есть сестрички?» – кивает Яна. «Моя дочка и дочка дяди Давида, и даже братики есть. Теперь у тебя очень большая семья. Добро пожаловать домой, Митя!» Девушка отворачивается и смахивает несколько слезинок. Я и сама чуть не рыдаю. Лишь мужчины по-прежнему продолжают сохранять суровые, сосредоточенные выражения лиц. Но наверняка в глубине души и они невероятно тронуты. Ведь как можно оставаться равнодушными, когда на твоих глазах совершается настоящее чудо? Когда еще минуту назад чужие люди по мгновению ока становятся близкими и родными.